Я прекрасно понимаю конъюнктуру, не настолько уж и идеалист. Возможно, если не буду видеть иных вариантов, обязательно во благо каким-нибудь свершением я сам дам взятку или организую откат. Но не хочу прожигать вторую жизнь. Первую я сперва прожигал, после – воевал, потом, преисполненный желанием менять систему. Не вышло, не дали, решили уничтожить наверняка. И вот второй шанс. Не хотелось бы вас огорчать, но я все же откажусь. Бесчестно было бы мне пасовать перед сложностями, отвечал я. Благородство не всегда во благо. Но, Кулагин улыбнулся. Хозяин барин господин Шабарин, я могу откланяться? Спросил я. Пожалуй, что и да, ответил чиновник. Выходил я из кабинета с тяжелым сердцем. Я гнал сомнения, получится ли выкрутиться с имением и не потерять его, но прогнать их было нелегко. Эх, живем один раз, так что чему быть, того не миновать, но барахтаться и бороться нужно всегда, подумал я, самим своим существованием здесь противореча постулату о единственной жизни. О, вы вернулись, ик, встречал меня несостоявшийся поэт Хвостовский. Вернулся, констатировал я, посмотрев на Прасковью, я сделал ей знак, чтобы она уже приступала к своей работе. Клиент созрел, и как бы не перезрел. Никакой опасности для чести Параски тут нет, Саша Хвостовский не сможет, если только Параша сама не поможет. Фи, как это может звучать двусмысленно. Я не слушал, что говорила Прасковья, как она отправила молодое дарование к Нумер, только проводил ее взглядом, когда девка с плохо скрываемым озорством проследовала за пошатывавшимся Хвостовским. Уверен, что она справится с заданием, после еще и я со своей дуэлью подскочу, но к вящему удовольствию сторон, я возьму лишь слово, что журналист отыграет свою роль и придет посмотреть на происходящее в суде, дабы собрать материал на фельетон, ведь несостоявшийся писатель почти уверен, что ему удастся повторить успех Николая Васильевича Гоголя и изобличить чиновничий беспредел. Наивный, конечно, я его подставляю, да и Гоголь был бы предан забвению, если бы только один единственный человек во всей империи не вступился за писателя, дерзнувшего высмеять уездных чиновников. Благо, что этим человеком был сам император Николай. Андрей Васильевич Кулагин взял колокольчик и дважды тряхнул его в руке. В кабинет тут же вошел помощник вице-губернатора, увидел, что его начальник все еще в гордом одиночестве, и отправился звать Полового. «Да выходи уже, Яков Андреевич», — с усмешкой говорил Кулагин. Ушел Шабарин, из-за ширмы вначале показалось пузо, ну а после уже весь оставшийся организм земского исправника. «Ты будто бы боишься его», — продолжал веселиться вице-губернатор. «Никак нет, ваше превосходительство», — отчеканил Яков Андреевич. «Эки стервец ты, Молчанов, как на плацпараде мне отвечаешь, а ведь службы военные и не знаешь». Лицо Кулагина стало серьезным, в глазах блеснула ярость. «Сукин ты сын, ты почему мне раньше не сообщил, что дела касаются земель западнее Железной Слободы соврем? Горловка, так нынче же», — выкрикнул Молчанов. Он никогда не забывал завет Петра Великого, по которому подчиненному перед лицом начальствующим следует иметь вид лихой и придурковатый, оглашенный. «Не горлопань, говори лучше, как землю там приобрести, да побольше чтобы», — сказал Кулагин, допивая вино. Молчанов мигом подсуетился и налил начальствующему лицу, и вместе с тем своему покровителю, вина в бокал. Если бы не Кулагин, который и поставил на эту позицию Молчанова, вернее, сделал все, чтобы тот был избран земским исправником еще до прихода нового губернатора, прозябать бы ему в мелких чинах. Теперь стало возможным проворачивать некоторые дела даже при вроде бы как порядочном хозяине губернии. Хотя Кулагин был уверен, что Фабр еще просто не освоился, потому и не ворует. Каждый же меряет по себе. Я уже докладывал вам, что ко мне обратился помещик Жабокрицкий. Мы имели с ним некоторые сношения, еще когда тот служил при интендантстве. Вот он и предложил немного, своих средств, чтобы все вышло наверняка. Поспешил вновь рассказать всю историю Яков Андреевич. Я уже это слышал. А с банком он как договорился, уже ради праздного любопытства интересовался вице-губернатор. Так и там у Жабокрицкого знакомцы есть. Поставили дату только лишь на закладной, что она вручена была еще 2 года назад, и по ней выплат не производилось, объяснял суть аферы земский исправник. Грязно это, если что вскроется, тебя просто не станет, а то начнешь песни петь губернатору и про меня, угрожающим тоном сказал Кулагин. Молчанов поморщился и еще сильнее сгорбился. Все пройти должно гладко, чуть ли не плача, проговорил исправник. На самом деле Молчанов уже не одну аферу провернул и своего благодетеля в известность не ставил. А зачем делиться? Так Яков Андреевич считал, что уже то, как он унижается перед этим человеком, могло быть платой его перед тем. И не думал же исправник, что сам и оскорбляется, а Андрей Васильевич Кулагин не так, чтобы и заставлял перед собой присмыкаться. «Ты, дружок, уже в баню с бабами сходил, так чуть не убил одну», — проявил осведомленность вице-губернатор, мол, большой брат за тобой наблюдает, так тоже гулящие, чего с них, — усмехнулся Молчанов и резко вернулся в прежнее сгорбленно униженное состояние. Кулагин промолчал, он не собирался объяснять прописные истины этому дураку, который, между тем, как та курица из сказки, приносит пока что золотые яйца. Если дурак выгодный, то его не отпускают и до поры даже сильно не ругают. Так, журят. Вот и вице-губернатор решил лишь пожурить исправника, на рублей так 500. А в остальном Андрей Васильевич решил пока не проявлять слишком явно своего интереса к землям в той стороне, где было имение и у шабарина. Хотя этот интерес для людей умных должен быть очевидным. Век пары наступает. Это стало понятным в последние годы, хоть и далеко не всем. Но за паровыми машинами будущее. В Англии уже вовсю строят железные дороги, в Германии, даже в России уже есть. И ясно, как божий день, что железнодорожный транспорт – это будущее. Опять же, пароходы. Пока для Черноморского флота достаточно того угля, что добывается в Лисьей Балке. Между тем губернатор Андрей Яковлевич Фабр, прибывший управлять Екатеринославской губернией из Одессы, тесно общавшийся с самим Воронцовым, рассказывал об этом кое-что. Русский парусный флот планируется за 10 лет почти полностью заменить на паровые корабли. На Балтике, раньше, но в начале 50-х годов и на Черном море будет ходить немало русских пароходов. Где они будут брать уголь? Потому в скором времени и прибудут разные геологи из Петербурга, которым и работы особой нет. Крестьяне же повсеместно в тех краях, где поместье у шабарина, норы угольные роют да топятся тем углем. Что тут исследовать? Бери да шахту закладывай, только лишь договорись с владельцем земли. Вот оно, земля там должна стоить ой как дорого, и скоро. А если еще когда-нибудь построится железная дорога, например, от Воронежа на Азов и дальше, на Крым, подумав об этом, чаще всего сохранявший самообладание Кулагин, расцвел в улыбке. Его сыночку, Мише, точно на жизнь хватит, да и Аннушка доченька приданое получит, что хоть за графа, хоть за князя замуж выдавать. В этом я тебе не советчик. Решил так поступать, пробуй. Но с тебя вот что, проработать всех помещиков, кто рядом с Шабариным и с этим же Бакрицким. Сколько земли у них, какое состояние дел, сколь людишек, из них крепостных и вольных на аренде. Все хочу знать, сказал Кулагин и зазвенел в колокольчик. Его помощник почти мгновенно материализовался в кабинете. Чего изволите? Спросил он. Проверь, где Шабарин, повелел вице-губернатор. Так ушли-с, девка только отправилась с молодым, не знаю его, но раз видел в издательстве, доложился помощник. Иди, Яков Андреевич, с глаз моих домой, и помни, завтра поутру деньги за твои дела темные должны быть у меня, сказал Кулагин и небрежно махнул рукой. А к земле в тех местах нужно присматриваться, пробурчал вице-губернатор, позволив себе опрокинуть в рот стопочку водки. Я пришел на квартиру, именно так, с предлогом на, тут говорят, поздно вечером. Отчего-то сперва не мог найти извозчика, они все будто под землю разом провалились, после решил проехаться по городу. Даже почудилось, что за мной кто-то следит, но нет, слежки не было, а вот усталость присутствовала. Ну да еще никто не придумал ни в будущем, ни в настоящем более действенного способа, чем сон. Раздевшись до исподнего, я стал отжиматься и решил еще немного отработать удары ногами, чуточку уделить внимание растяжке, а потом и спать. Стук в дверь. Удивившись, я инстинктивно подтянул к глазам левую руку, но часов, что закономерно, там не было. Между тем не нужно и смотреть на время, чтобы понять, сколь оно позднее для визитов. «Кто?» – спросил я. «Пасхальный заяц», – прошептали за дверью. «Кто?» – переспросил я, уже открывая дверь, так как голос я узнал. В квартиру прошмыгнула Эльза. «А ты, Алеша, кого-то иного ждал? Если свою, Прасковью, так она не вернулась с тобой, мне доложили. Так что, только я», — сказала хозяйка доходного дома. Несмотря на то, что она храбрилась, даже шутила, вон как про зайца задвинула с иронией, Эльзу заметно потряхивала. «Нет, необычное для нее это дело», — проситься к мужчине ночью. Что же сегодня подтолкнуло ее? Или это я так на нее действую? Ты считаешь меня ветреной, легкомысленной? Спросила женщина. Так и подмывала ответить, как в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». Легкомысленная, время покажет. Нет, время ничего не покажет, потому как я не вижу своего будущего рядом с Эльзой. Между тем, разве в такие моменты хочется думать о будущем? Женщина встала, закрыла глаза, словно от страха, и резким, но все равно удивительно плавным и манким движением скинула шелковый халат. Под ним ничего не было. Я, начиная тяжело дышать, обошел ее по кругу, рассматривая молодое тело, не пышное, стройное и без каких-либо признаков старения. Она молода, она не рожала, Бог не дал, и она красива. «Ты смущаешь меня!» – чуть ли не выкрикнула Эльза, прикрыв руками некоторые особо интересные места. «Должен же я отплатить тебе за те смущения, что ты мне чинила в последние дни», – сказал я, взял руку женщины и притянул к себе. Горячее, нетерпеливое дыхание обжигало мое ухо, когда я стал ее целовать. «Кровати-то тут крепкие, хозяюшка?» – спросил я. «Не знаю», – с придыханием отвечала Эльза. «Вот сейчас и проверим», – сказал я, заваливая женщину на кровать. «Вот это тренировка. Отличная кардио, нужно сказать, и очень приятная. Мы лежали, полностью обнаженные и обессиленные, просто выбрали каждый себе точку на палатке и в свете всего-то двух свечей смотрели куда-то. Молчали. Умирает, умирает». Закричали в коридоре. «Емельян Данилович умирает. Да что же это такое?» Выкрикнул я в сердцах. Я бросил беглый взгляд на так и не шелохнувшуюся, лежащую с глупой улыбкой обнаженную Эльзу и выбежал в коридор. Благо, что вспомнил и быстро натянул штаны. «Кто еще умирает?» Спросил я, едва выскочив из спальни. «Емельян Данилович, плача», сказала Соломея. Глава 16. Услышав такое, я вернулся в квартиру, спешно накинул рубаху и ринулся в комнату к Емельяну. «Что случилось?» – спросила Эльза. «Я разберусь», – сказал я и вышел. Наверняка, вдовая красотка ждала каких-то других слов. Не верю, что есть столь эмансипированные женщины, которым не нужно сказать нечто обнадеживающее, правильное после того, как она и душой телом отдалась. Но, Емельян же умирает. Во что, кстати, верилось с трудом, я уже догадывался, что именно с ним случилось. Я вошел, изо всех сил стараясь не смеяться вслух. Впрочем, ухмылку согнать с лица не удавалось, тем более, что я в пару мгновений понял, что был прав. Голос Емельки, огражденного ширмой, звучал приглушенно, хотя причитал он довольно громко. «Умираю. Как же такое? Не было никогда же. Лекаря кликните кто?» Охал управляющий, перемежая все это со стонами. «Понятное дело, что за ширмой сидел он без порток и занимался крайне важным и, что главное, очень срочным делом, а нечего было есть пирожные. Пряча смех, сказал я: «Сомале, курва малая, я же выпарю тебя», уже стонал Емельян. «Никого ты не выпаришь. Что ты делал в комнате Соломеи и Прасковьи? Пороску искал? Скучно тебе, охальнику, было? Так то Бог тебя за греховные мысли и наказал», отчитывал я управляющего. «Ничего страшного, на самом деле, не произошло. Пирожные, которые были куплены на послезавтра, уже спрыснули из того флакончика, который вечером принесла, как я и планировал, Соломея из аптеки. Предполагалось, конечно, дать кому-то на пробу такое, чтобы понять эффект действия, хоть и жалко мне было людей. Думал я даже умерить вопли совести и скормить одно пирожное в акуле или Петра, а тут вот как вышло. Получается, и я греха не совершил, и тать наказан. Сколько ж пирожных съел?» Спрашивал я уже подчеркнуто деловым тоном, будто доктор. 5, простонал Емельян. «Это плохо», сказал я, не став уточнять, чем именно это плохо. Всего исправник Молчанов заказывал дюжину пирожных за раз. Все или почти все он съедал. Если такой эффект от 5, то от 12 пирожных можно и убить-то вряд ли, но сильно, хоть и временно, подкосить здоровье Молчанова. А это не на пользу. Мне нужен такой эффект, чтобы его пучило, мешало, чтобы нельзя было определить добавленное вещество, а подумать лишь о несвежем. «Бумаги ты подготовил?» – спросил я, отвернувшись от ширмы, за которой скрючился Емельян. «На столе. Ах!» – одновременно со стоном выпалил управляющий. «Все с ним будет в порядке, уже сейчас ясно. Посидит-посидит в кабинете раздумий, да и выйдет. А вот бумаги, если уже не довелось мне поспать, было интересно почитать. Я у себя в квартире, и кто ночь не спал, днем выспаться. послезавтра. Уже завтра у нас тяжелый день, многое решающий, сказал я и отправился к себе. Эльзы уже не было, как-то все с нею неправильно вышло. Хотя и в самом ее приходе ко мне правильного было не так чтобы много, особенно в существующих реалиях, когда разврат странным для меня образом сочетается с некоторым ханжеством и понятиями о женской чести. Я засел за бумаги. Первое же, что бросилось в глаза, это некоторое несоответствие арендной платы и прописанных в признании Емельяна сумм. Получалось, что семьи, что заключили договор на аренду с моим отцом, платили деньгами и еще два дня отрабатывали на барщине. И деньги они платили управляющему, который сразу же завысил оплату на 10%, а чем прописано в договоре. 10% – это немного, так кажется. Вот только у меня 46 таких семей, и это дополнительно в карман управляющего ложилось до 100 рублей в год. Тоже, кажется, деньги невелики, если только не сравнивать. Вот та же корова, это до 40 рублей, неплохая лошадь, до 100 рублей. Весьма занятно мне было разбираться в делах мастерской. Мой отец, судя по всему, хотел создать чуть ли не завод. Он собирал мастеровых, им платились очень даже приличные деньги, по 30 рублей в месяц и еще процент с продаж. И занимались мастера не только созданием плугов и иного сельхозинвентаря. Тут чинили и оружие, которое везли в том числе из земель Всевеликого войска Донского. Пусть подобное делалось только, так сказать, для своих и никаких долгосрочных контрактов не имелось, но все же, я думал о том, чем могу помочь государству, людям, за которых несу ответственность, и как себя не забыть. И вижу, что уже многим могу. Я загорелся идеей развить дело отца. Скоро начнутся неспокойные времена. Уже в этом году русские войска отправятся делать грязную работу за австрийцев и приводить к порядку взбунтовавшихся венгров. Признаться, так я бы, напротив, больше обрадовался, если б венгры добились не двуединой монархии, а полной независимости, становясь ярыми антагонистами австриякам. Но не на русской крови, точно. Смогу ли предотвратить ввод русских войск в Венгрию? Думал об этом, но ничего путного не придумал. Писать письмо Николаю Павловичу, милостивейшему государю нашему, я такое считаю неразумным. Не поверит. Может, его убиенный батюшка и мог поверить в сказки, всякого рода предсказания, но не Николай. Да и политическая ситуация такова, что России выгодна помощь Австрии, чтобы не ослабить вероятного союзника в деле окончательного решения турецкого вопроса. Кто же сейчас поверит в то, что австрияки окажутся бесчестно неблагодарными, а после начнется Крымская война? Так вот, война – это много оружия, как своего поломанного, так и трофейного. Казачки точно хоть что-то, но затрофеет. Так что именно тут, рядом с казаками, по дороге к театру военных действий, оружейная мастерская может стать весьма важным и прибыльным делом. И нельзя допустить, чтобы мастеровые разбежались. Условия на Луганском заводе куда как хуже, но мои мастера не получали жалования уже 3 месяца, и, как уже знают все, даже Прасковья, многие по весне, как чуть зазеленеет травка, уйдут. Ну нет, не уйдут. Эльза избегала меня, за что ей превеликое спасибо. Люблю, знаете ли, когда люди, с которыми есть некоторые сложности в общении, начинают что-то вроде бойкота, мол, сам меня найди и спроси, почему я не хочу с тобой поговорить. И она, конечно, не ответит, или ответ будет в духе «все нормально», что по смыслу все ужасно, но я тебе не скажу, так как гордая. Зачем такие сложности? Так что я благодарен Эльзе, что могу сконцентрироваться на своих вопросах. Потому и день протекал без лишних эмоциональных качелей. Я сходил к Тяпкиным и уточнил, что там по продажам маменькиного гардероба. Идут продажи, покупают, и задорого, и даже. Кулагина заглядывала и 2 платья купила. Но пока рано окончательно судить, все ли удалось. Как по мне, так мало рекламы. Поставить бы у магазина большой баннер с надписью «Прямые поставки из Франции», так быстро найдутся покупатели. А то пока это сарафанное радио разнесет весть, это о каком-нибудь пикантном скандале, моментально все узнают, а вот о платьях, то нет. Зачем соседке рассказывать, чтобы она тоже нарядилась во французское? Пусть на ближайшем приеме только одна красотка остается. После пришлось встретиться с женщиной низкой социальной ответственности. Нет, я не собирался проверять уровень профессионализма местных жриц любви. Я должен был купить девицу для деля. Сударь, я готова была бы и без оплаты помочь вам, едва войдя, ошарашила меня девица. Вы же каким-то образом хотите насолить Молчанову, земскому исправнику. Во-первых, я ожидал встретить каких-нибудь опошленных, распутных девок, которые ходят с голыми разными частями своего тела. Встретил же я милую на вид девушку. Во-вторых, она строила предложения и фразы очень грамотно. Я почти уверен, что у Марты, как представилась девушка, имеется даже какое-то образование за плечами. Гетера. Точно, это явно не проститутка, а гетера, с которой можно провести вечер и даже поговорить о поэзии, или о чем ином возвышенном, а уж потом, познакомившись поближе, предаться наслаждению. Исправник Молчанов, подлец. Так и есть, он избил мою подругу, она чуть не умерла. Нынче все еще дома, на ноги не встать ей, с переломами и синяками. Благо мне достался господин Жебокрицкий, сжав ручки в кулачки, говорила Марта, а я уже положил второй серебряный рубль на столик, за которым мы разговаривали. И что Жебокрицкий? Ну чисто любопытство обуяло. А вдруг у того, кто явно записался ко мне во враги, есть особенные извращения или предпочтения, подобное же можно использовать. Вот, к примеру, ежели он мазохист, так на каком-то приеме можно рассказать о том, что, дескать, ученые доказали, что те, кому нравится боль при утехах интимного характера, не люди, ибо не владеют своим сознанием, и после обратиться к жабе. А вы, господин Жебокрицкий, как считаете? Ох, хотел бы я посмотреть на него. Ну, боль любит, или чтобы его рабом называли, может, садомит, или еще что, распалялся я, пытаясь выудить информацию. А месье знает толк в извращениях, усмехнулась проститутка. Право слово, рассмеялся я, увлекся. Так что, ничего с ним, почти что и ничего. Два вздоха, два крика, и дальше пить водку, вздохнула Марта. Впрочем, это она уже сказала с улыбкой. Очевидно, Жебокрицкий все-таки был, что называется, легким клиентом, а вот каких иных могло и достаться девушке за ее же услуги. Я не знаю, и почему мне с ней так легко говорить. Ни в коем случае общаться с дамочкой не следует, но когда о некоторых интимных, запретных темах можно поговорить открыто, это несколько располагает. Все же в будущем запретных тем меньше, и женщины более раскованы, причем вовсе и не обязательно, что при этом распущены. «Ты будешь на суде?» – спросил я уже напрямую. «Да». «Но кем? Заседания не публичные?» – спросила Марта. «И еще, барин». Марта опустила взгляд, но тут же подняла его, распрямила плечи и произнесла твердо. «Мне после этого не будет места в городе. Я же это понимаю. Тех 40 рублей не хватит, чтобы начать новую жизнь, даже с моими сбережениями. Мне еще 100 рублей мадам отдать, чтобы выкупиться». «И откуда ты такая взялась?» – спросил я, продолжая удивляться рассудительности Марты. «Из тех ворот, что и весь народ. Повидали б вы с мое», — сказала девушка, с виду совсем молодая. «На земле же ты работать не будешь, а денег больше дать, у меня и будет», — сказал я, предполагая даже предложить Марте переселиться к мне в имение. «У вас хватит смелости пойти против сильных людей в губернии?» — спросила с надеждой в голосе Марта. «Если не оставите меня, я хоть на земле, хоть но более за деньги не лягу ни с кем». «Обрыдло все это, мочи нет». Я задумался. Почему-то сразу пришел в голову образ Кулагина. Создается впечатление, что именно этот чиновник, теневой хозяин города, и такая девица, как Марта, не может не быть в поле зрения такого дельца, как Кулагин. «Тогда давай договоримся без денег. Ты сделаешь все, и отыграешь свою роль так, как если бы играла в Мариинском театре. После тайна, сразу же после суда уезжаешь из города. Ждать тебя буду на почтовой станции в Якимовке. Лучше, чтобы ты сама меня там ждала. Крышу над головой обещаю, еду также. А дальше посмотрим, но ремесло свое забудешь. Вот мои условия», — сказал я. «Согласна», — моментально выпалила девушка. «За таким ремеслом, барин, в очереди не стоят, а лишь берут, если это последнее осталось». Я посмотрел на нее, и внутреннее чутье подсказало, что некоторый геморрой я себе приобрел. Нет, скорее, не с Мартой, которую наверняка и зовут иначе, а с людьми, которые к ней ходят. Милая девушка, даже очень светленькая, голубоглазая, внешность ангелочка и голос под стать, звонкий. Мужиков должно заводить такое сочетание невинности и порочности. Не знал бы, что проститутка, вероятно, заинтересовался бы. А так нет, для серьезных отношений, если такие когда и случатся, нужна девушка без скелетов во всех шкафах и сундуках. Это даже не моя прихоть, это общество требует. Общество еще ведь мне как-то бал давать. Пиши письмо, сказал я, уже уверенный, что и писать она умеет, и даже почерк у нее красивый. Уважаемая девица-то нынче избитая при смерти лежит, как муж ваш оставил, так и была без сознания, диктовал я письмо жене земского исправника. На том и расстались, еще раз подтвердив, что все договоренности в силе. Марта даже неловко, будто бы смущаясь, предложила мне свои услуги, но я отказался. Вот же, стеснительная проститутка. Нонсенс. Хотя я и в прошлой жизни не знавал жриц любви, не довелось как-то, да и в этой хватает куда деть свою сексуальную энергию. Ну, Емельян Многосролович, полегчало? Спросил я своего управляющего, когда моя команда собралась для крайнего совещания. Все добре, пробурчал обиженным тоном Данилович. Да, авторитет его несколько пострадал, и тут даже бессмысленно просить не рассказывать ничего в поместье, все равно известно станет, та же Параска не выдержит. Кстати, о Параске. Был блуд? Спросил я строго у Прасковьи, вернувшейся только к полудню. Та молчала. И как я теперь буду к стенке журналиста прижимать, если ты дозволила сама себя прижать? Начинал закипать я. Он все сделает, с уверенностью в голосе отвечала блудница. Вот сравнить Марту и Параску, поставить рядом и задать одни и те же вопросы, так почему-то сдается мне, что за особо низкой социальной ответственности скорее примут Прасковью. «У нас лемур», — сказала Параша, будто оправдываясь. «Мне без особой разницы, но он должен сделать все, что нужно», — сказал я. «Вечер, уже утром все должно начаться. Само заседание назначено на 10 часов. Операция же начнется в 8:30. Еще раз все оговорив, я отправился на тренировку, прихватив с собой и Петра, и Вакулу. Пора и парням что-то показать. По крайней мере, я должен быть уверен, что курьера из пекарни Бергмана они не убьют. Никаких увечий, тем более смертей быть не должно. Ну и мне пора бы уже начать не с тенью отрабатывать приемы, а с партнерами». Стук в дверь раздался, когда уже закончилась тренировка, и я уже почти уговорил свои мысли утихнуть, а организм уснуть. Этот шум выбил из сна. «Алеша, это я», — услышал я голос Эльзы. Рука дернулась к замку, чтобы открыть, но... «Не сегодня, мне нужно спать», — жестко ответил я женщине. «Обидел, наверное, но завтра такой день, что решит многое в моей участи». «Ну и чего он к тебе приходил?» — спросил Андрей Васильевич Кулагин. «А зачем ко мне приходит?» — с вызовом отвечала девушка. «Машка, не дерзи мне, мало тебе девкой постельной быть, или в бордель хочешь снова?» — сказал вице-губернатор, расстегивая штаны. «Простите, ваше превосходительство», — повинилась Мария Александровна Садовая, — «а от батюшки моего нет вестей, жив и здоров, не так и легко его оттуда вытянуть. Далеко нынче каторги», — сказал мужчина и указал рукой, на что именно сейчас нужно обратить внимание милой девчонке. Марии хотелось сделать больно этому ужасному человеку, который походя разрушил ее жизнь, но она сдержалась и совершила то, что и всегда при встрече с Кулагиным. Маша уже знала, что ее отец, которого обещал освободить вице-губернатор, умер. В драке его забили до смерти. Эти вести принес ей одни каторжанин, который свое отбыл и полгода потратил, чтобы найти Машу и передать письмо от отца. Сколько же она слез пролила, как же она хотела убить Кулагина, и не только его. Когда прибыл новый губернатор, он стал задавать много вопросов. Особенно Андрей Яковлевич Фабр интересовался освоением денег на строительство города. Денег дали много, но город как был деревней, или отстраивался частными деньгами, так и оставался. Как так вышло, что главного архитектора Александра Ивановича Садового сделали во всем виновным, Мария не знала. Она вообще мало чего в жизни понимала, живя за спиной, казалось, сильного и всемогущего отца. Оказалось, что жизнь устроена не из книжек, рюшечек и бантов. Она – грязная траурная лента. Именно так оказалось. Родственников других почти что и не было. Мать умерла родами младшего братишки, так что помыкалась Мария, поголодали они с братцем 5 лет от роду, да и появился покровитель. Кулагин обещал все, и походатайствовать об освобождении отца, убеждая, что может сделать Садового свободным. Деньги обещал, устроить брата Марии Александровны, а после и оплатить его обучение. И тогда она легла со своим покровителем, сама тогда решила, он не сильно давил, но намекал, и девушка думала даже, что ей нравится этот сильный мужчина, она тянулась к нему, а он, однажды он напоил ее и подарил другому мужчине, а после еще раз и еще, при этом весьма щедро платя деньги и все более красноречиво убеждая, что все это лишь во имя свободы батюшки. Вот и с Жебокритским было такое. Сам Кулагин приказал влюбить в себя этого помещика, чтобы после иметь свои рычаги воздействия на Жебокритского. «И почему этот помещик еще не у твоих ног?» – спросил Андрей Васильевич, после того, как воспользовался услугами Марты. Марта. Мария принимала этот образ некой Марты, стремясь огородить от грязи хоть небольшой островок в своей душе. Она уже и не знала порой, кто именно это живет, ходит, ест и говорит, Мария или Марта. «Шабарин к тебе приходил, что хотел?» – спрашивал Кулагин, кладя 5 рублей на стол. «А что ж от меня еще нужно?» – вздохнула Мария. «Да, а мне он показался. Впрочем, милая», – Кулагин взял девушку за подбородок, – «ты же не можешь не нравиться. Но учти, я слежу за тобой, не совершай то, о чем пожалеешь. Твой неверный шаг, и отец умрет на каторге. Мне стоит только отписать письмо. Я понимаю и благодарна вам, ваше превосходительство. Разве вы не ощутили моей благодарности?» – сказала Марта. «Ощутил. Но завтра же начнешь работать над Жебокритским. Он становится интересным для меня, особенно после завтрашнего суда», — сказал Кулагин, посетовал на то, что это был тяжелый день, и отправился домой. «И нет у меня большего врага, чем ты». Когда вице-губернатор уже ушел, со слезами на глазах проговорила Мария Александровна Садовая. «А завтра я начну твои планы не исполнять, а ломать, господин покровитель Андрей Васильевич Кулагин». От автора. Наш современник оказывается в 17 веке и оказывается в самом эпицентре стрелецкого бунта. Новая работа А. Яманова в жанре AIHTTPS.OUTHARTODAY.WORK 4.2986. Глава 17. «Ну, все удалось?» – спрашивал я у Петра. «Все, барин, как и говорено. Но...» – Петра замялся. «Говори», – потребовал я, опасаясь этого самого «но». «Словно тати какие мы. Я со всем почтением, только же мальчонку мы оглушили. Неправильно это, он же работу выполнял, нес заказ, а мы ему», — сетовал Петра, а Вакула только головой кивал, соглашаясь. «Тряпицу-то положили ему?» — спросил я. «Как водится, я же и говорю, что сделали все, как велели вы», — отвечал Вакула. «Ну и все, там 10 рублей же, думаете, не хватит на извинения?» — спросил я. Оба мужика аж глаза закатили. «Это же надо, такие деньжищи дать пацану. А у меня только один вопрос в связи с этим крутился. И откуда они такие честные, что не развернули тряпочку со ассигнациями и запиской? Вокруг одно хулиганье разного пошиба, а тут два мужика, и такие оба правильные. Аж глоток воздуха. Это же хорошо, что есть такие люди. Плохо, что я таким себе позволить быть не могу». Разговор с мужиками был уже у дверей в земский суд. Я просто выжидал время, потому что явился раньше. Входить за полчаса до начала заседания было бы несколько неуместным, да и все действующие лица не собрались. Не было Марты, или как там зовут эту странную проститутку. И вот сделан шаг, открылась дверь, за ней небольшой коридор и дальше зал заседаний. Сперва вошел я, после Емельян и Марта. Небольшое помещение, где были поставлены в несколько рядов стулья, а перед ними, на небольшом помосте, стояли 2 стола, застеленные скатертями. Там сидели 2 человек, одного я знал, это исправник Молчанов, вторым был некий Горюнов, старший непременный заседатель, по сути, заместитель председателя суда. Был еще один статист, который ничего и не решал. Он даже и сейчас, когда мы входили, не проявил особого внимания ни на меня, ни на Емельяна, а вот на Марту глянул, или узнал, или же красота ее приковывала взгляд любого здорового мужчины. «Объясните, господин Шабарин, почему в зале суда находятся люди, присутствие которых не предусмотрено процессом?» — потребовал земский исправник Яков Андреевич Молчанов, и лишь бросил на нас взгляд сидящий в самом углу зала Жебокритский. Он, казалось, и не заметил Марту, пока никакой острой реакции у своего гниды соседа я не увидел. Я вернул взгляд на Молчанова и не без удовольствия заметил, какое было выражение лица у этого деятеля. Он не то чтобы тяготился всем происходящим, тут другое, его глаза блуждали, и он хотел быстрее убежать. Куда? Думаю, что пироженки он уже съел. Ну так 10 часов, а чаю этой особы неизменно в 9:30. Что же, начинался тот самый фарс, который я тщательно готовил. Пока все шло гладко, и тут взгляд Молчанова остановился на Марте. Он ее узнал, покрутив головой в разные стороны, будто ожидая осуждения от других членов суда, выполняющих роль больше статистов. Исправник сосредоточился на главном. «Вы имели возможность пригласить людей, которые могли бы за вас поручиться, но об этом нужно было предупреждать суд, в противном случае я могу вам и отказать», — сказал Молчанов и поерзал на своем стуле. «А на каком основании? Давайте это обсудим и в журнале записи ведения суда нужно подробным образом изложить», — сказал я, внутренне усмехнувшись, добавил, не спеша только, с чувством, толком, расстановкой. Было видно, что земский исправник говорит со мной из последних сил. Он обильно потел, морщил лицо, а я специально старался затягивать выяснение вопроса о присутствии людей. «Уберите этих людей», — чуть ли не простонал Молчанов. «Давайте все запишем в соответствии с правилами», — настаивал я. Земский судья зажмурил глаза и состроил такую мину на лице, будто нынче испытывает необычайно сильные боли. Но разве можно назвать то, что может чувствовать исправник, болью? Так, неожиданным и несвоевременным недоразумением. «Господа, я вынужден вас покинуть. Прошу простить меня, но обстоятельства несколько сильнее оказались», — последние слова Молчанов практически выкрикнул. Резко поднявшись со своего стула, он побежал в сторону кабинета. «Мне тоже было нелегко, не так, наверное, как господину земскому судье, но тоже приходилось сдерживаться, чтобы не засмеяться в полный голос. Так тебе, гад», — подумал я, делая вид, что даже несколько возмущен. «Господа, я, право слово, ничего не понял, но раз таковы обстоятельства, предлагаю перенести наше заседание на более позднее время», — сказал заместитель земского судьи, непременный заседатель Горюнов. «Простите, господа, но на более позднее время не получится при всем желании. Дело в том, что у меня запланировано посещение губернатора, и оно должно состояться не позднее, чем через 2 часа. Так что, простите, не могу быть в 2 местах одновременно. И здесь, и в приемной его превосходительства», — сказал я, несколько удивив оставшихся членов суда. Горюнов посмотрел на меня, на Жебокритского, на меня. «Заявление серьезное. Они тут хотят лишить меня имения, а я сразу после встречаюсь с губернатором». «Да, конечно, встречу с губернатором я планировал и в этом не солгал. Но это же не значит, что он со мной планировал встретиться. Да, я хотел заявиться к хозяину губернии. Письмо, которое я написал Якову Андреевичу Фабру, пока не возымело никакого действия. Я ведь хотел всего-то решить сложившуюся ситуацию по-честному, с некоторым участием губернатора, которого, как я уже понял, местные элиты пока еще опасаются. Не смогли они быстро подобраться к Фабру и включить его в свои преступные схемы. Хотелось бы верить, что это именно так. И все же я бы настраивал подождать возвращения господина земского исправника», — неуверенным тоном сказал старший непременный заседатель Аркадий Иванович Горюнов. «Я уточнял про этого человека, хотел понять, в сговоре ли он с Молчановым и Жебокритским, или же все-таки большие дяди не взяли в свою песочницу мальчика поиграть. Именно такое складывалось впечатление. Заместитель земского исправника почти наверняка просто состоит на некотором окладе от Молчанова, чтобы его заместитель, избираемый лишь на время заседания суда, молчал и делал все то, что должно делать по указке исправника. Но вот как поступать, если Молчанов молчит, точнее сказать, ушел на рандеву с ночным горшком, и там он явно не молчит, а упражняется в красноречивой лексике, упоминая о том, какой именно нехороший человек этот самый господин Бергман, в чьей лавке постоянно покупает пирожные земский исправник. «Господин старший непременный заседатель земского суда, я свою часть обязательства выполнил. Я здесь и жду честного непредвзятого разбирательства по моему делу. Прошу обеспечить его, или», — я указал рукой на писаря или секретаря, — «я требую записать и указать на нарушение правил проведения суда. Боюсь, что мне придется тогда жаловаться». Очередной блеф. Ну кому я буду жаловаться, если губернатор не выслушает, а до царя далеко. Однако пока все работало, и напряжение, как и растерянность, только нарастали. Было видно, насколько растерялся заместитель, а также еще один человек, который хоть и присутствовал на этом заседании, но разве что то и дело зевал, явно скучая и отыгрывая роль еще более статичную, чем заместитель. Впрочем, раз главный актер этого спектакля, Молчанов, несколько приболел, заместителю нужно хоть в какой-то степени, но это заседание продолжать. Рассматривая яйца, вступительное слово непременного заседателя земского суда было тягучим. Горюнов старался максимально затянуть время, давая возможность своему патрону и начальнику прийти в себя и, наконец-таки, сделать все то, что нужно. Заседателю было более привычно сидеть и многозначительно хмурить брови, Молчанову же нужно многословно, обличая все плохое во имя всего хорошего, вести заседание суда. Перенести заседание мы не можем, я все же попрошу ускорить сегодняшнее разбирательство, сказал я и словил недовольный взгляд Андрея Макаровича Жебокритского. На самом деле, заседание можно было бы перенести, пусть для этого и должны иметься причины, но никто не хочет взять на себя такой шаг, все привыкли действовать по указке, тем более, что я здесь, суд собран. Поняв ранее это, я и сделал все возможное, чтобы земский исправник не мог полноценно выполнять свои обязанности. Между тем, внезапный недуг председателя – это вполне весомая причина для переноса суда. Но разве признается в своем недуге Молчанов? Он только и смог упомянуть, что обстоятельства – это же первейший впоследствии анекдот Екатеринослава, думаю, что и всей России. Госпожа Молчанова сидела и молча плакала. Это был один из тех моментов, в какие она, сама того не сознавая, всегда заедала свои проблемы обильной едой. Устала она, ее крайне тяготила вся эта городская суета, которая по сравнению с тихим мирным уютным поместьем батюшки казалась чем-то унизительным. В имении она была барыней, которой все кланялись при каждой встрече, а в городе приходится нередко самой гнуть спину, уж больно много здесь людей, которые в чинах выше, чем ее муж. Когда батюшка ее выдавал замуж, то жених казался весьма перспективным, мало того, еще с возможностью стать вице-губернатором Екатеринославской губернии. Все вело к тому, что через 3-4 года после замужества супруг Яков Андреевич Молчанов получит куда большую должность, чем земский исправник. Впрочем, у мужа имелось небольшое поместье рядом с землями батюшки, и такой вариант, как присоединить эти угодья к поместью, также устроили отца Евдокии. Вот и выходило, что не могла она выйти замуж за кого-то иного. Но знала бы она, сколь низкого полета человек будет ее мужем, так уговорила бы батюшку, ведь тот любил дочь. Теперь же Мария Аркадьевна жила при муже в одиночестве, и не могла при этом не замечать, какими делами промышлял ее муж. А теперь и вовсе перед женщиной лежало письмо. Там описывались такие непотребства, что Евдокия сперва даже плакать не стала. Она на некоторое время замерла и замкнулась в себе, а потом оторвалась на служанке, оттаскав ту за космы. Мария Аркадьевна, в девичестве Горецкая, нынче волей судьбы Молчанова, в один миг поднялась со своего стула. Грузная женщина ударила кулаком по столу. «У себя в суде, сволота, грешит, выставить меня дурой хочет», — взъярилась женщина. Резко, несвойственно своей обычной вальяжной манере, женщина прошла в переднюю, быстро накинула шубу и почти что выбежала из дома. Благо до земского суда было 10 минут ходу. Правда, Мария Аркадьевна не пошла своими ножками. Первый же шаг в грязь заставил ее кликнуть извозчика. Но так еще быстрее может получиться. А там, она этой курве шаловливой даст. И ему она даст, прелюбодею окаянному. «Все, господа, я с вами», толком не отдышавшись, сказал вернувшийся Молчанов. Сидящие рядом с ним люди старались не показывать своего недовольства, но все-таки лица чуть отворачивали. Наверняка от земского исправника пахло вовсе не французской водой. «Господин Шабарин, мы рассматриваем дело, по которому...» Молчанов вновь скривился, но после некоторой паузы нашел в себе силы продолжить. «Вы должны вернуть деньги в банк, вы же имеете долг и перед господином Жебокритским. Мы намерены изъять у вас имение в из-за долгов, так как иным образом вам не оплатить долговые обязательства». Председатель суда говорил далеко не теми словами и не в том порядке, как все приличествует озвучивать в зале суда. Он так торопился, что не выдержал уже никакого притворства, скинул маску, и уже ни у кого не должно было оставаться иллюзий, что происходит именно отъем имения, а не его конфискация в соответствии с каким-либо законодательством. Молчанов говорил быстро, рваными фразами, то и дело поглядывая в сторону, где сидел помещик Жебокритский. Было видно, что мой соседушка, чтоб пусто ему было, явно нервничает, то и дело закидывает ногу за ногу, а после ставит ноги ровно, чтобы через минуту снова их скрестить, а руками постукивает по спинке соседнего стула. Эдак товарищ станет профессиональным танцором ирландского стиля, ноги так и гуляют сами по себе при серьезной мине у Жебокритского. Андрей Макарович уже и на меня не смотрел, а с презрением поглядывал в сторону Молчанова. «Будьте добры, господин председатель суда, а не подскажете ли тот закон, по которому вы должны будете меня лишить имения?» — спросил я. «Господин Горюнов, будьте так любезны, прочтите господину Шабарину, на каком основании мы здесь вообще собрались», сказал Молчанов и спешно вновь покинул зал суда. Судя по тому, как было от пирожных весело Емельяну Даниловичу, часа три, не меньше, должно понадобиться, чтобы действие слабительного начало лишь снижаться. Так что, по моим прогнозам, за время заседания 3-4 раза Молчанов должен будет еще бегать в уборную или в то место, что у них тут заменяет туалет. Между тем мне зачитали какую-то пространную статью о том, что, если помещик не в состоянии обеспечить свое имение доходом, а закладывает этот доход по различным причинам, то данный помещик должен так или иначе, но выплатить все долги. Если денег у него нет, то он выплачивает имуществом. При этом о том, что я должен лишиться земель, и разговора не было. Господа, а не так ли должно обстоять дело, что я, как собственник земли, крепостных душ, также держащий договоры с арендаторами, имею право и возможность начать выплачивать все свои долги после сбора урожая? Как же мне расплачиваться с банком или с Жабокритским, если с момента заклада имения прошло менее года? Спрашивал я, и прекрасно знал, что им нечего сказать в ответ. Господин Горюнов, заместитель председателя земского суда, заволновался еще больше. Он достал платочек и стал бережно собирать в него все те капельки пота, что проступали у него на лбу. Несмотря на свой явно еще не старческий возраст, Горюнов обладал внушительной лысиной, поэтому процесс сбора пота мог занимать достаточно продолжительное время. «Господа, у нас же не так много времени, наш всеми любимый и уважаемый губернатор может в скором времени куда-нибудь отъехать, возможно, и домой, ведь служба у него непроста и требует много сил. Так что я попрошу вас все же войти в мое положение, по которому мне нужно обязательно встретиться с его сиятельством и ускорить процесс заседания», — сказал я. «Я понимаю вашу просьбу, господин Шабарин», — нерешительно произнес Горюнов. «Господа, а мне одному кажется, что сегодняшнее заседание земского суда несколько, как бы это сказать, похоже на произведение Николая Васильевича Гоголя «Ревизор», — сказал я, позволив себе ухмылку. «Пусть все понимают, сколь комичным и абсурдным является это судилище. Нет, в иной истории, если бы тут был тот самый Шабарин, готовый на что угодно, только бы достать деньги и со всеми расплатиться, все получилось бы у Жабокритского и Молчанова. Но тут нахожусь именно я, и, как им казалось, вполне выгодное предложение по имению мне неинтересно. Так что два варианта. Продолжать фарс и пробовать меня дожать, а после хлопнуть печатью, что имение забрали, или выйти с хоть каким-то достоинством из положения. И оба варианта все еще возможны». Новая продолжительная пауза, в ходе которой Горюнов уже просто не знал, что мне ответить, поэтому молчал, затягивалась. Было понятно, что он, в общем-то, и не в курсе, что здесь происходит. Оно и ясно, сидишь себе с умным видом месяц за месяцем, год за годом, и где надо киваешь. А тут такая коллизия, председатель суда куда-то бегает, а судя по тем ароматам, которые он приносит с собой, даже можно догадаться, куда именно. «Господа, все же нужно было использовать отсутствие Молчанова по максимуму. Я считаю, что на все обвинения, которые могут быть выдвинуты мне, я могу предоставить полную документацию, где выражается характер коммерции моего поместья. По предъявленным мной документам поместье приносит более 7000 рублей в год, так что я способен выплачивать залог и рассчитаться с ним в течение 2 лет. Так в чем же в таком случае может быть причина столь рьяной спешки привлечь меня к ответственности, или же дело должно быть рассмотрено еще и в Сенате?» Горюнов на это только пыхтел все громче. Третий же присутствующий представитель, вроде бы как от общественности, и вовсе молчал, поглядывая на свои ногти, будто там только вчера был сделан шикарный маникюр, а теперь обнаружился скол на ногте, и ничего важнее тут не происходит и не произойдет. Прошла еще минута, а я не сводил с них глаз. «Да-да, пожалуйста, предоставьте нам все документы, мы их изучим подробнейшим образом, а само заседание проведем, я думаю, позже», — нашелся Горюнов. «Нужно же время, чтобы все проверить. Боюсь, господа, что подобное невозможно, так как у меня есть некоторые обязательства, как раз-таки направленные на то, чтобы упразднить недоразумение, возникшие с оплатой залога за мое имущество», — поспешил сказать я. Понятно, что Горюнов уцепился за идею о том, что надо бы все документики по 3 раза прочесть. И вот в чем вилка, как сказали бы заядлые шахматисты, Если исследовать документы, то оснований не будет для отъема поместья. Если же этого не делать, то фарс продолжится, и еще непонятно, в какую комедию все происходящее превратится. Уж этот-то Горюнов понимал, весь груз неловкости и позора лежал сейчас на его покатых плечах. Прошу выслушать моего управляющего. Он коротко в цифрах поведает, сколь прибыльно мое имение, сказал я и кивнул Емельяну Даниловичу. Управляющий мой подготовил короткий, но на зависть емкий доклад. Признаться, я даже задумался, смог ли бы я сам выдать такой спич. Нет, Емельяна прогонять никак нельзя. Вон как воодушевился, красочно, вбивая, словно молотом, каждую цифру, ораторствует. А прошлого года было произведено 34 плуга собрано пшеницы, увеличились головы скота. По сути, уже после доклада Емельяна снимались все вопросы о моей платежеспособности. Показалась голова Молчанова, который был хоть и бледным, но уже смотрелся несколько живее, чем ранее. Вот только он едва высунул голову и резко ее втянул обратно, да еще и дверью хлопнул, вроде бы как убегая. «Женщину пропустить нужно, молодой человек», — послышался зычный голос во входных дверях. «Сударыня, я и так опоздал, мне обязательно необходимо присутствовать», — отвечал женщине мужской голос. «Господин журналист, ну как же так, вы уже столько пропустили», — театрально взмахнул руками я. «Присаживайтесь и смотрите. Госпожа Молчанова, я рад, что вы решили посетить наше представление. Располагайтесь, уверен, что вам понравится». Лед тронулся, господа присяжные, шоу должно продолжаться, успел подумать я. Глава 18. «Покиньте зал заседаний», — выкрикнул в ответ на мою реплику Горюнов. На мадам Молчанову, которая стояла рядом с Хвостовским, он при этом старался не смотреть, отчего приобретал некоторую степень временного косоглазия. «Простите, но это может мне повелеть только господин земский исправник, и я представляю газету. Буду писать про работу земского суда», — нашелся Хвостовский. «Прощен, стервец», — пробормотал я, понимая, что ситуация теперь стала патовой для Молчанова. «А я могу и понаблюдать за работой своего мужа, в своем праве. Где он?» — сказала женщина тоном, не предполагающим инакомыслие. «Может быть, тогда мы выслушаем моих свидетелей?» — спросил я, дабы не упустить момент и дожать ситуацию. «Пожалуй, что да», — нехотя согласился со мной заместитель председателя суда. «Какие свидетели?» — раздалось из-за еще закрытых дверей. В помещение вновь зашел Молчанов. Выглядел он, мягко сказать, неважно, смотрел своими усталыми глазами на жену, почти не удивляясь, и шел к своему месту на подкашивающихся ногах. «Охальник, изменщик!» — закричала Мария Аркадьевна. «Где она, та, с кем ты?» Женщина замялась, осмотрелась, видимо, все же поняла, что здесь, в присутственном месте, с такими выкриками выглядит не лучшим образом. «Ай, жалко, такая возможность упущена, сейчас бы заседание переросло вовсе в семейные разборки. Ну ладно, не все еще карты выложены на стол. Господа свидетели не предусмотрены нашим заседанием. Лишь один свидетель, он же и второй истец, у которого есть долговая расписка», — Молчанов на несколько мгновений замолчал и закатил глаза, видимо, перетерпев очередной порыв или призыв, потом бросил испепеляющий взгляд на жену, но продолжил. «Господин Жабокрицкий, прошу вас, озвучьте свои претензии». Раздраженно, то и дело поглядывая на Марту и на журналиста Хвостовского, Жабокрицкий встал. Неспешно, словно именно он тут хозяин положения, подошел к столу, за которым заседал суд. «Вот, господа, прошу вас, ознакомьтесь». Жабокрицкий подал две бумаги, однако Молчанов их не взял, а жестом показал, чтобы Горюнов посмотрел, что именно там написано. Наверняка у господина председателя земского суда начинался очередной приступ, а еще он очень хотел бы сбежать от жены. Но едва взглянув на бумаги, демонстрируемые Андреем Макаровичем, Молчанова даже просиял лицом. Между тем, не в силах говорить, исправник жестом показал Горюнову озвучить суть документов. «Господа, я вижу перед собой долговое обязательство господина Шабарина перед господином Жабокрицким. Согласно этому долговому обязательству, господин Шабарин задолжал господину Жабокрицкому 1300 рублей», — говорил Горюнов. «Вскрылись новые обстоятельства дела, усугубляющие положение господина Шабарина. Там по другой расписке еще долговые обязательства его матери на 2500 рублей», — задыхаясь и явно с большим трудом склеивая слова в какие-то фразы, — сказал Молчанов. «Господин Молчанов, нашелся я. Вы, как я вижу, знали о содержании данных записок. Недаром же, что вы встречались с истцом в ресторане после бани. И я про то же, охальник. Опозорил и себя, и меня. Вновь взорвалась госпожа Молчанова. Да, как вы смеете, совесть есть, впрочем. Есть ли она у вас, мод, картежник? Выкрикнул же Бакрицкий, при этом не сводя глаз с Марты. За неуважение к суду, начал было Молчанов, но я его перебил. «Яша, мне больно!» – выкрикнул я. «Ах, ах, я все!» – выкрикнула Марта. Молчанов смотрел на все это с ужасом, пока остальные застыли в немом недоумении. Его взгляд блуждал от Марты к жене, иногда словно бы случайно перекидываясь на меня. Он в одно мгновение понял, о чем идет речь, понял, что еще кто-то знает о том, что произошло в бане. Там, где он избил до полусмерти проститутку, которую и вовсе посчитал умершей. Патрон, его покровитель, вице-губернатор Кулагин, обещал дело прикрыть, заставить замолчать всех и каждого. Но что-то пошло не так. Нет, вряд ли Молчанов боялся суда или преследования полиции. Он сам и есть правосудие. Так чего же бояться самого себя? Между тем, если каким-то образом всплывет история о том, что земский исправник пользовал проституток, бил женщину, пусть и падшую, и чуть одну из них не убил, город ему не простит. И даже не в том дело, что Марта и Грета были двумя единственными гетерами города, с которыми можно было поговорить о чем угодно, и к услугам которых с большим удовольствием обращались некоторые сильные мужи Екатеринослава. Дело в самом факте посещения проститутки. Нет, это делать можно, но обязательно так, будто этого и не было. При встрече в публичном доме господа не здороваются и забывают об этой встрече. Это все превращается в фарс. Вы, господин Жебокрицкий, посмели в зале суда оскорбить меня и нанести жесточайшую обиду. Я должен был бы вызвать вас на дуэль, но я следую закону, потому прошу вас или принести мне извинения прямо здесь и сейчас, или принять мой вызов. Сказал я, примечая для себя, что вопрос о моем имении как-то отошел уже на второй план. Не в зале суда, юноша, не бросайтесь словами, за которые будете отвечать, тихо, но так, чтобы я слышал, сказал же Бакрицкий. Вы всего лишь струсили, сказал я. В ответ на меня лишь посмотрели испепеляющим взглядом, который, впрочем, не возымел должного эффекта и вызвал у меня презрительную улыбку. Мне отказали прилюдно в дуэли. Было бы тут почтенное общество, случился бы конфуз. Но кто же сможет выставить же Бакрицкого трусом? Я все слышал, господин. Вы отказали в дуэли, выкрикнул журналист. Так вы еще и трус. «Господин, я быстро все!» – рассмеялась Марта, которая, как я погляжу, также входила в кураж. Мой сосед поморщился, но не ответил. Я подошел к столу, где заседали судьи, где корчился, держась за живот, Молчанов и взял тот самый иск, который и предвещал изъятие у меня имения. «Господа, мы можем забыть весь этот конфуз, и я, естественно, в самое ближайшее время готов расплатиться со всеми своими долгами. Даже прямо сейчас могу выдать сразу половину суммы по своему долговому обязательству господину Жебокрицкому. Но вот это, я поднял на вытянутой руке документ. На этом мы поставим резолюцию. Отсрочить все разбирательства сроком в целом на 2 года. Господа, я ведь не прошу о том, чтобы вы не судили меня. Я прошу об отсрочке, всего на 2 года, по закону, и я расплачусь со всеми своими долгами. Скажи я это все сразу, и надо мной бы посмеялись, громко и хором. Но теперь они должны понять, что и для них такое решение – компромисс. И я ждал. Не может сейчас голова Жебокрицкого что-либо вразумительное придумать, а уж голова Молчанова и вовсе думает только об одном – как быстрее добраться до горшка и чтобы голова не встретилась со сковородкой жены, пусть не здесь, так дома. Или чем в этом времени воспитывают непутевых мужей, господа, получится замечательный фельетон. Нарушил тишину журналист Хвостовский. Эта история достойна пера Николая Васильевича Гоголя. Замялся Молчанов. Он уже был готов закончить все это, убежать в уборную и подготовиться к выволочке от жены. Но, видимо, много взял исправник денег Жебокрицкого, не может Молчанов так просто поставить свою резолюцию и отправить меня во свояси. Я требую беспристрастного суда, возврата моих денег, и прекратить все это, выкрикнул Андрей Макарович Жебокрицкий. Держится мужик, несмотря на то, что Марта намекнула на конкретный не самый героический эпизод с участием, я бы сказал, очень ярым участием моего соседа, Андрей Макарович не сдается. Уважение у меня это не вызывает, тем более, что он опозорился отказом от дуэли, так что все едино, тварь. Между тем, характер соседушка имеет, подленький, но проигрывать не умеет, оттого он более серьезный враг, чем ранее я думал. От этого деятеля можно ожидать многого нехорошего, тогда и я требую обеспечить беспристрастность, выкрикнул я, и я требую, несколько неуместно выкрикнул еще и журналист. Могу я попросить вас, господин Жабокрицкий, переговорить со мной, уже буквально скручиваясь от боли, произнес Молчанов. Я так понимаю, что мне нужно проследовать за вами, недоуменно спросил мой сосед. Это выглядело просто возмутительно, то есть все рамки приличия попраны, ведь они собираются что-то обсуждать без свидетелей. Но я промолчал, пусть поговорят, и сделают по-моему. Да, я не тот мальчик для битья, который мог бы проглотить любое решение суда. Это я привел журналиста, я блефовал встречи с губернатором, я создал верные условия для позора Молчанова. Пусть теперь попробуют увильнуть. Не смейте, сказал Жабокрицкий, как только остался наедине с Молчановым. Я вынужден, сказал земский исправник и, удивляя помещика, убежал в соседнюю комнату, а не в кабинет. Андрей Макарович презрительно скривился, так как некоторые звуки донеслись и до него. Я рассчитываю на то, что вы не станете распространяться о том, что я во время заседания. Да не об этом думать нужно, выкрикнул Жабокрицкий. А вы не кричите, Андрей Аркадьевич. Знаете ли, именно вы мне уже принесли некоторые неудобства. Думаете, только вас занимают те земли, что составляют имение Шабарина, сказал Молчанов и резко замолчал, поняв, что сболтнул лишнего. А кого еще? Спросил Жабокрицкий. Никого, спешно ответил Молчанов. Так идите и ставьте, наконец, печать. Вы разве не видите, во что превращается заседание? Уже почти кричал помещик. И девку эту, и всех остальных, всех выгоняйте. Нужно, так и полицейского кликните. Это же сущее безобразие. Шея Жабокрицкого порозовела. Да, а журналист потом напишет фельетон, и приедет проверка из Петербурга. Продолжал высказывать свои страхи Молчанов. Ничего не будет. Это только спектакль, не более. Ну как вас убедить? Раскройте глаза. И вас, возможно, отравили. В полицию обращаться нужно. Продолжал кричать Жабокрицкий. Отойдите же от ширмы, я смущаюсь. Дай бог с вами, я выхожу, сказал исправник и через минуту уже направлялся в зал суда. Но не успел дойти, у самой двери Молчанову преградил путь Горюнов.